Глава 9. Алиса приняла ароматную расслабляющую ванну, натянула халат и вернулась в спальню. На кровати сидел Ричард. Его руки были сложены вместе, он запрокинул голову и мирно смотрел в потолок, а когда увидел Алису, то широко улыбнулся. Она выглядела дьявольски заманчиво. Мокрые волосы спадали с плеч, легкий халат промок и прилип к телу, выгодно подчеркивая совершенство ее фигуры. «Вас что, не учили этикету?» Такому визиту Алиса была не рада. «Или в этом времени не принято стучать в дверь, прежде чем войти?» «Ты о чем?» Адамс удивленно смотрел на нее. Он не ожидал такой негативной реакции на свое появление. «Неважно. Чего ты хотел?» Она сомкнула руки на груди всем своим видом, давая понять, что не хочет с ним разговаривать. «Я пришел поговорить». Он подошел к ней вплотную. «Ты такая красивая, когда злишься!» Ричард аккуратно убрал мокрую прядь волос с ее лица. На нее нежности лейтенанта не произвели должного эффекта. Она ждала извинений. Но Адамс только мило улыбался. Он наклонил голову, чтобы поцеловать Алису, но та рассерженно отвернулась. «Но не злись на меня, пожалуйста! Я ведь забочусь о тебе!» Он хотел обнять ее, но она выскользнула и отошла к окну. Ричард говорил о заботе, а сам за эти несколько дней ни слов поддержки, ни внимания. Столько ужасных событий произошло. Убийство анцентов, бегство с планеты, эфир. А ведь он знал, как Алиса нуждалась в нем. С тех пор, как они покинули Кейсон, Ричард отдалился. Сейчас он не был близок ей, как раньше. «Прошу, прости меня». Адамс подошел к ней сзади и обнял. «Я был дураком. Мне не стоило оставлять тебя одну. Нужно было быть рядом, помочь во всем разобраться, а я прятался, как жалкий трус». «Эй!» — он развернул ее к себе, виновато хлопая своими большими голубыми глазами. «Ты простишь меня? Я больше не повторю прежних ошибок, обещаю». Ричард крепко прижал Алису к себе и, не давая возможности пошевелиться, поцеловал. Она уже не злилась и с радостью ответила на его поцелуй. Неприятная дрожь пробежала по ее телу. От кончиков волос до кончиков пальцев. Что-то не так. Нет того волшебного чувства, что окрыляет влюбленных. Адамс ослабил жаркие объятия и, посмотрев ей в глаза, сказал: «Я люблю тебя». Алиса онемела. Еще недавно она была бы на седьмом небе от счастья, от его признания. Но сейчас все было иначе. Вместо радости – сомнения. За эти дни на Эгисе Ричард показал себя с другой стороны. Вместо сильного, смелого и порой нежного мужчины перед ней стоял властный, бессердечный и надменный человек. Предстоящая война или эфир пугали его. Возможно, в этом была причина кардинальных перемен. Алиса не знала, но в душе боялась, что именно в такие моменты Адамс и был настоящим. А сейчас он вопрошающе смотрел на нее, искренне не понимая, почему она не ответит ему взаимностью. Они так сблизились за эти пару недель. Прошли через многое ради возвращения артефактов и спасения капитана. А как хорошо им было на Кейсоне. Он впервые в жизни сделал столь серьезное заявление, а избранница его сердца молчит. Повисла неловкая пауза. Приоткрытая дверь в комнату неожиданно заскрипела. Ричард выглянул в коридор. Никого. Он вернулся к Алисе. «Что-нибудь известно о планах мозга?» Она решила воспользоваться моментом, чтобы избежать ответа, и сменила тему разговора. «Когда будет заседание? Скоро ли мы сможем вступить в бой с элайтами?» «Это не важно. Ни в какой бой ты вступать не будешь. Я не собираюсь спрашивать у тебя разрешения». Алиса старалась не показывать раздражение. «Опять 25. Почему он так стремится решать все за нее?» «Это я уже понял, строптивая моя». Адамс улыбнулся, подошел к ней и нежно взял за руки. «Поэтому у меня есть другое предложение. Давай соберем вещи и сбежим отсюда, куда глаза глядят. Прямо сейчас. Только ты и я». «А как же война?» Она не понимала, как можно все бросить и убежать. «На кону судьба миллиардов существ. А наши друзья? К черту всех!» Он выпустил ее руки и отступил. «Они отличные солдаты и справятся без нас». «Нет, мы нужны им. И обучение я бросить не могу». «Зачем тебе учиться, если эфир извлекут? Ты будешь свободна от этой гадости и сможешь снова стать нормальной». Алису задели его слова. Она и подумать не могла, что он о ней такого мнения. Значит, все это время Ричард считал ее ненормальной? Разве человек, который только что признался в любви, может себя так вести? Я не уверена, что хочу этого, по крайней мере сейчас. С ним я чувствую себя сильнее, увереннее. С ним я в безопасности. А я нет, как и все остальные. Помнишь, что ты творила в гневе? А что еще можешь натворить? Послушай. Адамс подошел к ней и положил руку ей на щеку. Я хочу быть с тобой, любить тебя, заботиться о тебе. Но эфир пугает меня. Позволь извлечь его, и мы с тобой улетим далеко-далеко, где никто не сможет нас найти. Прошу, подумай о моем предложении. Ради меня, ради себя, ради друзей. Он обнял ее и нежно поцеловал в лоб. «Обещай, что подумаешь». Она утвердительно кивнула. Ричард ласково провел рукой по ее волосам, развернулся и направился к выходу. У двери он обернулся и добавил. «Знай, я на все готов ради тебя. Я весь мир брошу к твоим ногам, стоит тебе только захотеть». Адамс улыбнулся и вышел из комнаты. «Мне не нужен весь мир», – печально вздохнула Алиса. «Лишь немного уважения и поддержки». Она подошла к окну и выглянула на улицу. Солнце стояло в зените. Его лучи отвесно падали на землю. В саду гулял Филипп. Он был таким вдумчивым и серьезным, как при их первой встрече. Ей нравилось наблюдать за его ровным, размеренным шагом, гордо поднятой головой и уверенным взглядом. Волосы были аккуратно зачесаны назад, кроме одного прыткого локона, настойчиво падающего на лоб. Глядя на него, она чувствовала себя спокойно и защищенно, словно все злодеи мира не смогут причинить ей вред, потому что капитан рядом. Ей вспомнился его смущенный взгляд, когда он застал ее обнаженной, и она не смогла сдержать улыбку. По телу пробежала приятная волна. Алиса вздрогнула и покрылась мурашками. Смутившись, она отвернулась и отошла. Картер поднял голову и в сотый раз взглянул в ее окно. Полупрозрачный тюль колыхался, словно кто-то прятался за ним еще секунду назад. Он печально вздохнул и сел на скамейку. Все вокруг излучало жизнь и играло яркими красками. Прекрасные цветы чуть качались на ветру. Деревья стояли статно и гордо, удерживая спелые плоды на толстых ветках. А маленькие птички щебетали, перепрыгивая с кустиков на землю и обратно. Но Филипп не обращал внимания. Он корил себя за то, что не послушал совет Киссо. Тогда ему не пришлось бы наблюдать, как Алиса целуется с Ричардом. Он остолбенел, когда увидел это. А признание Адамса окончательно подкосило его и выбило из равновесия. Он едва успел облокотиться о прикрытую дверь, которая предательски заскрипела и чуть не выдала влюбленным его присутствие. Картер успел заскочить в комнату, прежде чем лейтенант смог его обнаружить. Когда Ричард ушел, Филипп выскользнул на улицу подышать свежим воздухом. Стены спальни давили на него. Напоминали об одиночестве. Он спустился и вернулся в сад, где периодически посматривал в окно Алисы. «Ты хотел оплеуху, ты ее получил», — вполголоса говорил Картер. «Почему же ты не можешь успокоиться и перестать думать о ней? Нужно отвлечься, срочно, иначе я сойду с ума». Заседание мозга не за горами. Вот он шанс абстрагироваться от назойливых мыслей. Филиппу надо продумать дальнейшие действия. Война официально не объявлена, но уже давно началась. Владыка Верс не остановится на уничтожении одной расы. Ему нужна вся галактика и все, кто в ней обитает. Он попытается обзавестись союзниками и напасть на планеты ОПС. Это вопрос времени. И от мысли заполучить карты и эфир диктатор не откажется. А значит, Алиса и Киссо, как новый хранитель часов Хроноса, станут объектом его вожделения. Скоро диктатор узнает, где они, и тогда атаки на Эгис не избежать. Картер должен защитить артефакты, уберечь от опасностей. Или лучше поручить это дело Адамсу и Гранду? В прошлый раз они прекрасно справились с задачей, а он останется на передовой и будет участвовать в сражении. «Капитан!» Грант возник из ниоткуда, подошел к нему и сел рядом. «Я слышал, что скоро состоится заседание. У меня есть предложение. Мы можем увести Алису и посла на Тарадейт, чтобы защитить их и обезопасить главу Соломона от нападок со стороны владыки Верса. Я поговорю с лидером агрейтеров Акиром. Он направит к планете специальное подразделение наших лучших солдат. Объединив силы, мы сможем защитить артефакты, пока мозг собирает армию. Молодец! Хорошая идея! Картер восхищался умом Абба и его способности трезво и рационально мыслить в любых условиях. Осталось только убедить в этом совет. «Да без проблем!» Грант очаровательно улыбнулся и несколько раз подряд поднял и опустил брови. «А как вы, капитан?» «Нормально. Что со мной может быть не так?» «Ну, вы сидите здесь целый день в одиночестве, разговариваете сами с собой и постоянно смотрите в окно Алисы». Картер смутился. Грант давно заметил его неравнодушный взгляд, но разговора на эту тему не поднимал, и слава богу. Видимо, Филипп больше не контролировал себя и нехотя демонстрировал чувства, которые замечали все, кроме виновницы торжества, на что и намекал Аб. Он не хотел обсуждать эту неловкую ситуацию даже с другом, поэтому сделал вид, что не понял слова Агрейтера. «Это, конечно, не мое дело», — Грант пошел в атаку, чтобы растормошить чопорного капитана. «Как ни крути, но он считал, что Филипп и Алиса были бы идеальной парой. И это несмотря на то, что Ричард его лучший друг. Но мне кажется, у вас неплохие шансы завоевать сердце нашей красавицы. Я вижу, как вы смотрите друг на друга». Он широко улыбнулся и посмотрел в окно девушки. Его слова вселили луч надежды в сердце Картера. Неужели она смотрит на него как-то иначе? Если даже Аб заметил, а врать он не будет. А Грейтеры – одна из немногих рас, которой можно доверять. Они честны, дружелюбны, порядочны и высокодуховны. На них всегда можно положиться. Но все эти прекрасные качества перекрывал только один недостаток – невероятная болтливость. «В одном ты был абсолютно прав, Аб». Филипп улыбнулся и дружески похлопал его по плечу. «Это не твое дело». Грант покачал головой и рассмеялся. Он нисколько не был удивлен реакцией капитана. С этого человека слова можно было вытащить только клещами. А уж разговаривать или делиться переживаниями Картер ни с кем не станет, даже с самим собой. «Капитан, лейтенант!» Оскар бесшумно подошел сзади. «Господин посол ждет вас в гостиной. У него важное сообщение. Пойдемте». Он призывно помахал маленькой ручкой. «Что случилось?» «Сейчас узнаем», — сказал Картер, и они направились вслед за Нисиком. В гостиной уже все собрались. Члены Галактического Совета сидели на диване, испытующе поглядывая на Кисо. Алиса стояла рядом с камином и крутила в руках книгу. Филипп был удивлен ее одиночеству. Он был уверен, что Ричард не отойдет от нее ни на шаг. Но Адамс был в стороне. Картер заметил, как Алиса нервно закусывает губу. С ней явно творилось что-то неладное. «Наконец-то!» Кисо обеспокоенно посмотрел на капитана. «Пора нам собираться. Мозг и лидеры со всей галактики с командованием ОПС ждут немедленно нас на заседании. Решение о вступлении в войну принято уже».